от результатов которой они все же не могли отвернуться, привела их к пессимизму. В своем дневнике Райдер Хаггард записывает, что Киплинг задумал пьесу «Падение Британской империи», которая была оставлена не только потому, что драматургия оказалась областью, не отвечавшей особенностям дарования Киплинга, но и потому, что разработка подобной темы была чересчур тягостной для него. В том же дневнике Райдер Хаггард записал после посещения Киплинга в январе 1922 года. Он придерживается самых безотрадных взглядов на положение дел в Ирландии, Египте и Индии и заходит так далеко, что говорит: «Похоже, империя разлетается вдребезги». Единственную надежду он видит в молодых людях, которые могут явиться. Но когда я спросил его, откуда они явятся, он отвечал, что ему это неизвестно. Все же он полагает, что они могут явиться под давлением обстоятельств. Я тоже так думаю, но пока подобных молодых людей что-то не вижу. А еще 2-3 года спустя Киплинг писал Хаггарду: «Каждый человек, я считаю, смотрит с разбитым сердцем на неудачу во всем, что он пытался осуществить всю свою жизнь. Если бы было иначе, мы были бы просто как боги. Между тем, судя по всем имеющимся у меня данным, мы таковыми не являемся». Но это пишет Киплинг, выходя, что называется, на последнюю прямую своего жизненного пути. Очерковая книга «От моря до моря» написана в другое время, другим человеком, который каким-то богом или демоном внушаем судит о других странах и народах с позиции историка государственного превосходства, высказывается решительно и дает советы так, словно от его мнений земная ось несколько сдвинется, и ход истории пойдет по другому руслу. Так он держится даже в тех случаях, когда одобряет, хвалит, находит нечто достойное зависти и подражания, когда он добр к местным детям и галантен с туземными дамами. Он все время судит, чувствуя за собой право судить. Он ведет себя как самый яркий представитель той Англии, которая железными руками опоясала весь земной шар и давит его во имя своей славы, богатства и могущества. Примечание. Куприн. Собрание сочинений в 9 томах. Том 9. Москва. 1964 год. Страница 480-я. Путевой маршрут Киплинга начинается в Индии, идет дальше на восток и заканчивается в пределах книги в Америке. Сам Киплинг проследовал дальше, в Англию. Индия, Бирма, Сингапур, Китай, Гонконг, Япония, Соединенные Штаты Америки. Таким образом, Киплинг охватил одну из горячих областей современной политической карты. Тогда это было иначе. Некоторые из этих стран и народов только еще выходили на арену большой международной политики. Япония, например, тогда лишь устанавливала связи с Европой, и Киплинг рассматривает эту страну с чувством первопроходца. В отличие от еще немногих тогда европейских посетителей Японии, обращавших в стране восходящего солнца внимание прежде всего на экзотику, Киплинг, не упуская из виду сугубо местных красок, обычаев и нравов, в то же время очень зорко усматривает умелую переимчивость японцев, их желание и умение учиться постороннему полезному опыту. И некоторые его японские страницы звучат прямо-таки пророчески. предвосхищая нынешнее положение вещей, когда Япония соперничает на мировом рынке с ведущими капиталистическими странами.